«Аль, почему ты решила от меня съехать?» — прошептала мама позади, когда я выключила воду и потянулась за полотенцем. Я вчера не объяснила ей ничего. Да ей сама ничего не поняла. Просто после разговора с Богданом меня накрыло какими-то эмоциями, и я вдруг поняла, что хочу жить сама. Более того, меня это озарение так порадовало, что половину ночи я просидела на сайтах в поисках квартиры и еле заснула от предвкушения новой жизни. «Мам, ну я же взрослая уже», — пожала я плечами. «Это нормально. У тебя кто-то появился, и ты не хочешь его мне показывать?» Сложила она руки на груди, недобро сузив глаза. И этот ее жест будто обозначил стену между нами, в которую мне в кои-то веки не захотелось биться. «А если и так?» Я обошла ее и направилась в кухню. Мама, как всегда, приготовила завтрак. Из того, что я не люблю. Я не переношу яйца, не люблю российский сыр, терпеть не могу овсянку и чай с молоком. А еще я ненавижу одежду для взрослых женщин, в которую она меня вечно стремится одеть. Критикую джинсы с футболками и подсовываю визитки стилистов. Кто он? И почему не хочет, чтобы я с ним виделась? Потому что мне иногда хочется иметь свою жизнь, а не жить твоей. Да что с тобой происходит? Прошептала она изумленно. «Аля, давай поговорим. Мам, мне на работу пора, а Богдан просит не опаздывать». Я хлопнула дверью холодильника и направилась в спальню. Она не отставала. «И про Богдана ты ничего не сказала? Как прошел день?» «Нормально». «Нет у тебя претензий к нему?» «Нет». Она помялась еще какое-то время на пороге моей комнаты, но все же решилась. «Ты сегодня встречаешься с Настей и Леной? У них встреча вечером». «Конечно». Меня заполнило разочарованием. «Ладно, спасибо». И она вышла, а у меня сжалось все внутри от обиды. Ей будто главное, чтобы я продолжала быть ей удобной. Чёрт, да ну откуда у меня эти мысли в голове? Мама — самый родной мне человек. Она же беспокоится обо мне и не должна читать мысли, что меня что-то обижает. Тем более у нее утраты и не до этих моих недовольств. Она справляется как может. Не стоит ее бросать. Она же спать одна боится, хотя пытается казаться сильной. Только стоило подумать о своей квартире и собственной жизни, и внутри снова все приятно сжалось. Съеду. Если будет плохо спать одна, буду приезжать. А потом все устаканится. Остыну и поговорю с ней. А то этот Богдан вчера мне всю голову перепахал. Себе не узнаю, блин. Я полезла в шкаф, раздумывая, во что одеться. Настя с Леной — дочери маминого партнера по фонду. Две стильные львицы, в обществе которых мне всегда было не по себе. Если на работу я одевалась просто стильно, но молодежно, то здесь мне нужно было выворачиваться наизнанку, чтобы соответствовать. Я зачесала волосы в высокий гладкий хвост, надела бежевый брючный костюм и влезла в полусапожки на шпильке. Ноги недовольно заныли, когда вышла за двери, но пришлось сцепить зубы и стоически ковылять к лифту. Когда я не обнаружила Богдана на парковке рядом с машиной, до меня дошло, что всего лишь половина восьмого. Но я не стала расстраиваться. Залезла в машину, включила обогрев салона и вернулась к просмотру вариантов квартир поблизости. Богдан приехал вовремя. «Доброе утро», — поприветствовал, снимая куртку. Неужели никак не отметят мое раннее появление? С него станется просто порадоваться про себя, дрессировщик. «Привет», — безрадостно поприветствовала я. «Как дела?» «Нормально. Твои?» «А если правду?» Проигнорировал он мой вопрос. «Давай начнем наш день не так резко», — взвинтилась я. «Можно просто побыть милым или хотя бы равнодушным какое-то время». «Тебе правда нравится, когда к тебе равнодушно?» Пристально посмотрел он на меня. «Или тебе так привычнее?» «Ты меня снова лечишь», — констатировала я недовольно. «Еще одно слово, Богдан, и я иду пешком. Еду на автобусе». «Ты себя видела?» Усмехнулся он и спустился взглядом к моим полуботинкам. «До травмпункта ты тогда идешь, даже не до автобуса». «Смотрю, у тебя дела отлично». Мне интересно, чего ты так надулась вчера и сдулась ли сегодня?» Щелкнули замки, да так неожиданно, что я вздрогнула. «Мне не все равно. Учись говорить, что чувствуешь. Мне можно». «Мне не нужно. Нужно. Всем нужно. Когда тебя кто-то по-настоящему слушал? Так, чтобы можно было просто говорить, не подбирая слов. А именно то, что хочется сказать». «Ты будешь последним человеком, которому...» «Алин», — перебил он. «Но из какого кино ты эти фразы выписал? Последний шанс. Кому, как не мне?» Я хмуро на него посмотрела, чувствуя, как разгоняется сердце. «Я квартиру ищу. Не хочу больше жить с матерью. И мне дико стыдно за то, что очень сильно хочется самой себе готовить завтраки». Повисла тишина, в которой Богдан вдруг медленно поднял одну бровь и будто бы восхищенно улыбнулся. «Звучит отлично». «Да почему?» — возмутилась я. «Потому что ты начала думать головой». И он, наконец, отвернулся и взялся за руль. «Нашла уже варианты?» «Да. Вечером поеду смотреть». Виновато призналась я. «Но чувствую себя мерзко». «Это нормальное чувство. Когда перестаешь думать обо всех, кроме себя, это чувство становится постоянным. Но это как интоксикация от отравления. Пройдет, и жизнь заиграет красками». «И чем плохо думать не только о себе?» «Плохо о себе не думать вовсе, как ты». Он бросил на меня довольный взгляд. «Начни, и тебе понравится». «Мама тяжело переживает утрату отца», — взялась спорить я. «Мне бы ее поддержать, а я начала думать о себе». «У всех, о ком ты думаешь, всегда будут какие-то основания забирать твою жизнь. Мама потеряла отца, потом простыла, потом у нее начнется гипертензия, потом она заведет пуделя, и с ним надо будет гулять. Брось, Алина, и заведи себе мужика, пока мама не завела тебе пуделя». «Да не заведет она пуделя», — насупилась я. «Да и мужик не панацея, как самим мужикам кажется». Но почему-то то, что Богдан взялся меня так уверенно поощрять, приободрило. Не бог весть, какой авторитет, но что-то в нем было. Уверенность в себе, целеустремленность, наплевательство на чужое мнение. В отличие от меня, он ни на кого не оглядывался. Пёр, правда, напролом, но, стоит признать, пока что в рационализме ему было не отказать. Все, что он вчера сделал, было оправдано. И, честно признаться, мне стало спокойнее с ним. Активизация брата и его непонятные мотивы нервировали, а так Богдан рядом. День прошел на удивление спокойно. Вадим не доставал, Натали меня избегала, а шепот коллег за спиной казался белым шумом. Богдан только осведомился, пообедала ли я или ему принести меню. Встретились мы только под вечер, когда я подошла к машине. Он стоял рядом со стаканчиком кофе и выглядел сонным и взъерошенным. Как день прошел? Поинтересовался хрипло. «На удивление, хорошо. А ты чего весь день не появлялся?» «Вадима нет. Вчера я ударно прошерстил кадры, поэтому сегодня отсыпался». «Мог и в обед не просыпаться. Мне надо было отлить и пожрать». «Богдан, блин, пообедать! А про отлить можно было вообще не упоминать». «Прошу, моя королева». Закатил он глаза и открыл передо мной двери автомобиля. Сегодня мне случайно повезло оказаться поближе к месту встречи с Леной и Настей. Поэтому поездка обещала быть короткой. Обычно они чуть ли не на другом конце Москвы собираются. И приходится тратить пару часов, чтобы добраться. Если быстро закончим, успею на встречу с риэлтором. Когда я принялась поправлять макияж и добавлять темных теней, пока мы стояли в пробке, Богдан поинтересовался. «У тебя свидание, что ли?» «Как я могу?» — усмехнулась я. «У меня же есть мужчина по твоей версии». «Но не по твоей». «У меня встреча с партнерами матери». «И что за партнеры? «По благотворительному фонду». «Я с тобой пойду», — заключил он. «Богдан», — застонала я. «Ну зачем? Там же нет Вадима». «Откуда я знаю?» «Я телохранитель, мне нужно хранить твое тело живым». «Ой, ну ладно», — закатила я глаза. «Только причешись». «У меня нет с собой». Начал было он, но я вскинула руку и вцепилась пальцами в его шевелюру, энергично взъерошивая. чем ввела мужчину в ступор. С чего я решила, что мне это вообще можно, понятия не имею. Но тормозить было поздно. В конце я пригладила его волосы на висках и, сделав вид, что не замечаю его настороженного удивления, вернула взгляд в зеркало. «Отлично». «И зачем?» Неожиданно хрипло потребовал он. «У тебя отличная стрижка, но ты ее неправильно носишь. Не надо приглаживать волосы». «Тебе не спросил». Глухо проворчал он. «А ты спроси в следующий раз. Может, фан-клуб быстрее соберется». Я толкнула двери, прежде чем он успел мне ответить.